Глава 11. Лавка китайских сувениров. Енотам несказанно повезло. Мусор из переулка, куда их привел кот, вывести еще не успели. Рыбий глаз тут же забрался в контейнер и начал яростно рыться в отбросах, вышвыривая их прямо на землю. Гаврош и Рикошет стояли в сторонке и делали вид, что не знакомы с этим сумасбродным котом. А Кефир, нисколько не стесняясь, залез в контейнер вместе с рыбьим глазом и тоже начал копаться в отходах. «Какой-то болван выбросил почти новую вилку!» — крикнул он. «Подумаешь, немного ржавая. Какая недальновидность! Ее еще можно отмыть и использовать!» Он тут же убрал вилку в свой ранец. Затем туда же отправились сломанный плеер, сгоревший электрочайник, пульт от телевизора с продавленными кнопками и испорченный телефон. Все найденные электронные приборы Кефир, как правило, разбирал на запчасти и некоторые детальки отдавал Гаврошу, который затем использовал их в своих изобретениях. «А это еще что такое?» — удивился Кефир, что-то выудив с самого дна контейнера. «Это и есть противогаз!» — восторженно завопил рыбий глаз. «Ты его нашел!» Он выхватил у Кефира и продемонстрировал енотам небольшую резиновую маску с круглыми стеклами очками и баллоном-респиратором. «Теперь вы мне верите? Я говорил, что ни в чем не виноват!» Рикошет повертел противогаз в лапах и вздохнул. «Верим», — неохотно сказал он. «Однако странно все это. Маска маленькая, будто сделана специально для кота. Но как такое возможно? Ты был на месте преступления, наследил там, а теперь ничего не можешь вспомнить? Тебя что, загипнотизировали?» «Кстати, очень может быть», — подал голос из контейнера Кефир. «Я слышал о подобных вещах. Иногда, погрузив живой объект в некое подобие транса, можно заставить его вытворять разные штуки, а он потом даже ничего не вспомнит». «Кто-то использовал меня! Несколько часов просто выпали из моей жизни! Я даже не помню, что делал! И я этого просто так не оставлю!» — потрясая кулаками, заявил кот. «Они узнают, что с рыбьим глазом шутки плохи!» «Знать бы еще, кто за всем этим стоит!» — сказал Гаврош. Он огляделся вокруг. «И где мы вообще находимся? Что это за место?» «Мы сейчас на заднем дворе одного маленького магазина подарков», — пояснил рыбий глаз. — «Шанхайский сувенир называется. Лавкой владеет Ву Пинь, старый китаец. Он торгует всякими китайскими безделушками. Ресторан находится неподалеку отсюда, и у них общая мусорка». — «Шанхайские сувениры?» — встрепенулся Рикошет. — «Понимаете, что это значит?» Гаврош, Кефир и рыбий глаз озадаченно на него посмотрели, затем переглянулись. — «Что?» — поинтересовался Кефир. «И ваза, и сундучок, в которых этот черный воришка проник в квартиру, именно китайские!» — объяснил Рикошет. «Это не может быть обычным совпадением! Тут уже прослеживается связь!» «Точно!» — согласился Гаврош. «Нам нужно проверить этого старого Ву Пиня!» «Только без меня!» — сразу заявил рыбий глаз. «У меня сегодня и других дел по горло! Помог вам, чем мог, а все остальное меня не касается. К тому же я хочу успеть забежать в итальянский ресторан. Там как раз в это время выбрасывают то, что не съели посетители. Спагетти и паста ждут меня, а значит, у меня сегодня день итальянской кухни!» Еноты моргнуть не успели, как тощий кот растворился в тени между домами. Кефир выбрался из мусорного контейнера с полным ранцем всяких нужных штуковин. Гаврош осмотрелся по сторонам и увидел небольшую дверь, ведущую в подсобное помещение магазина китайских сувениров. «Ага!» — воскликнул он. «Кажется, я знаю, как нам попасть внутрь, не вызывая подозрений». Дверь оказалась запертой. Поэтому, вытащив из ранца Кефира ржавую изогнутую вилку, которую тот только что обнаружил в контейнере, Гаврош начал ковырять ею в замке. «Можно было просто взорвать эту злосчастную дверь», — — разворчался Рикошет. — Это наделает много шума, а нам сейчас паника среди мирного населения ни к чему, — ответил Гаврош. В замке что-то щелкнуло, и дверь запасного выхода открылась. — Вуаля! — обрадовался енот. — Тоже хорошо, — согласился Рикошет. — Но не так интересно. И еноты проскользнули в подсобку. Они оказались в мрачном, темном складском помещении, вдоль стен которого высились пирамиды картонных коробок. Между стеллажами и баррикадами из ящиков тянулись узкие проходы, отчего склад напоминал лабиринт. Почти на всех коробках виднелись китайские иероглифы. Кефир первым делом метнулся к мусорной корзине, стоявшей в углу склада, и перевернул ее вверх дном. На пол высыпалось множество клочков бумаги. Гаврош и Рикошет подошли ближе и увидели, что это все части одного письма. Чтобы сложить все части в нужном порядке и прочесть послание, друзьям пришлось потрудиться. — КВ! — нахмурился Рикошет. — Знать бы еще, кто это такой. Чьи это инициалы? — Наверняка тот, кто стоит за всем этим, — шепнул ему Гаврош. — Однако Егор был прав. Двоих уже ограбили, остался еще один — его отец. На третью ночь злодеи ограбят третьего ученого, а потом состоится какой-то сеанс связи. Мы на верном пути. — Да уж, — кивнул Кефир. — Подозреваю, что третье ограбление состоится нынешней ночью. Какие-то нехорошие делишки творятся в этом магазине. Нужно вывести этого старого китайца на чистую воду. «Для начала следует внимательно изучить логово врага», — заявил Рикошет. Остальные члены команды не могли с этим не согласиться. Кефир, Гаврош и Рикошет, медленно, стараясь не шуметь, двинулись к дальней двери склада, через которую проникал тусклый желтый свет. В дверном проеме покачивались от ветра занавески из бамбуковых трубочек. Вскоре они оказались в мрачном торговом зале, заставленном различными стеллажами и витринами. Чего здесь только не было. Статуэтки, шкатулки и веера, театральные маски, костюмы и шляпы, декоративные мечи и курительные трубки в виде китайских драконов. Некоторые полки покрывал толстый слой пыли, в углах виднелась паутина.